Возвращаясь домой, я смеялась. Чего только в жизни не бывает. Зимним вечером на Майорке встретить Улиного Сигизмундыча, как говорится, нарочно не придумаешь, и вдруг меня как что-то стукнуло. Ведь именно этого и не хватало в моей пьесе. Вот такой немного нелепой любовной истории. Если ее сыграют хорошие актеры, я как будто увидела в роли Ульяши Анну Леснову, дивную характерную актрису, а в роли Сигизмундыча Евгения Паладьева. Он немножко неуклюжий, но добрый, ужасно обаятельный. Я прибежала домой, сразу села за машинку. Дело пошло, как будто второе дыхание открылось. За неделю до Рождества позвонила Эмма. «Сашка, как ты смотришь на Рождество в Париже?» «В Париже? Ты не приедешь к нам?» «Я хочу, наоборот, чтобы вы втроем приехали в Париж на рождественские каникулы. Быстро решай, я закажу билеты. Ты даже вообразить себе не можешь, как сейчас сложно с билетами. Эмма, я не поеду. Но почему? Я тут кое-что для себя пишу. Мне Дунька говорила. И что, не можешь оторваться? Но ведь у тебя уже следующий роман готов, правда? Ну и что? Я перед тем, как за него браться, хочу закончить свое. И вообще никуда сейчас не тянет, понимаешь? К тому же Фабио, жалко оставлять одного, и птичек. Ну, за ними есть кому присмотреть. Сашка, угадай, что лежит передо мной? Наверное, огонек с моим портретом. А ты почем знаешь? По телефону долго рассказывать. Значит, не хочешь в Париж? В Париж хочу, только не сейчас. Ну, как говорится, была бы честь предложена. А жалко, мне хотелось с тобой повидаться. Мне тоже, но... «Ничего, я на обратном пути заеду, привезу Дуньку с Верой Ивановной, и мы с тобой поболтаем. Это когда будет? 8 января. Я хочу и наше Рождество тоже в Париже справить. Все равно до 15-го вся жизнь в Москве замирает, сама знаешь. Но все, пока, подруга, счастливо тебе. Кстати, издатели мои чуть не уписались, когда твою текстуху увидели. Все пытались узнать, кого это я нашла, но хрен им вгрызла». «Значит, в издательстве мою работу одобрили. Меня это здорово вдохновило. Дуня ужасно расстроилась, что я не еду с ними в Париж, а я с наслаждением представляла себе тихие рождественские праздники и Новый год. Странно, я всю жизнь ждала от Нового года каких-то чудес, а они все не случались. И когда мне стукнуло 30, я их ждать перестала. Так что Новый год меня не волнует. Зажгу камин, включу хорошую музыку и выпью бокал вина за собственное здоровье. Дуня с Верой Ивановной улетели 23 декабря. Погода стояла чудесная, было тепло и сухо. Даже не верится, что завтра сочельник. Я действительно одна встретила Рождество, купила себе цветов и еловую ветку, зажгла свечку и подумала: «Рождество на Майорке — это уже само по себе чудо. Сижу у огня и вспоминаю, вспоминаю». Я ведь хочу свою жизнь, свои впечатления и чувства передать в пьесе. И я права, что пишу комедию. На трагедию моя жизнь не тянет. Да что в ней было, кроме Глеба? Ничего практически. Но я сама в этом виновата. Интересно, конечно, что он делает сейчас? С кем он? Все еще с Яной? Или уже с какой-то другой? Да бог с ним, не хочу я об этом думать. Лучше представлю себе его лицо, когда он увидит мой портрет. Сначала он удивится. Конечно, здорово удивится. Его дивные голубые глаза широко откроются от удивления, а потом сощурятся. Ему в голову придет, что я нашла себе какого-то влиятельного покровителя, любовника, который решил сделать мне такой подарок. Он, конечно, немножко взревнует, а может быть, все не так. Может быть, он увидит меня и подумает: она такая красивая, а я этого не замечал уже очень давно, и поймет, что любит по-настоящему только меня. И что он сделает в таком случае? Кинется искать фотографа. И найдет, это не проблема, но Тарас и сам не знает, где я. Я вдруг запаниковала. Может, я не права? Может, пусть бы Глеб меня нашел? Как было бы здорово, если бы он все-таки меня нашел и прилетел бы сюда ко мне, вернее, за мной. Я закрыла глаза Я отчетливо представила себе, как я возвращаюсь домой на роликах, а у калитки стоит мужчина. Я сразу вижу, что это Глеб. Он в белом свитере. Его светло-каштановые волосы треплет ветер. Он видит меня и кричит: «Сашка, ты на роликах! Я хочу бабу на роликах!» А вдруг на колени ко мне вспрыгнул Фабио и прервал сладкие грезы. Бедный кот, ему тоскливо. Никогда раньше он не удостаивал меня такой чести, а сейчас терся мордочкой о мое плечо и громко пел. «Ах ты, котяра бедненький, скучаешь?» Он словно бы в ответ тихо произнес: «Мяу!» Рождественским утром я с каким-то сумасшедшим вдохновением села за машинку. Я теперь точно знала, какой фразой закончу пьесу, более того, как я ее назову. «Хочу бабу на роликах». Допускаю, что это недостаточно изысканно, что многие критики, мои состоявшиеся коллеги, презрительно сморщат носы, неважно. Я уверена, это название — то, что надо для комедии. На эту фразочку, как на булавку, можно нанизать многие эпизоды. Нет, не на булавку, а на шампур. И шашлык получится отменный. К вечеру 30 декабря я все закончила. Меня распирала радость, которой мне совершенно не с кем было поделиться. Я отложила рукопись и решила дня три к ней не прикасаться. Пусть полежит. Может, потом мое детище покажется мне убогим. Но все равно, раз у меня нет детей, пусть будет хотя бы детище. А любить ведь можно и убогих. Любовь — такая странная штука. После сочельника я вспоминала Глеба уже без горечи, без злости. Я как будто в душе с ним примирилась. Я понимала, что он не будет стоять в белом свитере у моей калитки, но боль отступила. И мне захотелось все это хорошо отпраздновать. Устрою себе настоящий новогодний пир. Я отправилась за покупками, решив в Новый год побаловать не только себя, но и Фабио, который с сочельника проникся ко мне бурной нежностью. Он даже спит теперь в моей постели, что очень приятно и даже лестно. Я купила маленькую бутылку шампанского, креветок, дивной ветчины, пирожных, фруктов и еще каких-то салатов, чтобы завтра тоже не думать о еде, и решила по случаю хорошей погоды прокатиться на роликах, пока светит солнце. Море было фантастически красивое, с белыми барашками. Накатавшись, я повернула обратно, и вдруг увидела, что на углу нашей улочки стоит мужчина в белом свитере. Впрочем, издали я не могла рассмотреть, что на нем было, свитер или куртка, но явно что-то белое. Я чуть не свалилась. Неужто Глеб? Неужто моя глупая мечта сбылась до такой мелочи, как белый свитер? Я даже притормозила. Мне было жутко. А вдруг это вовсе не Глеб? Ну, мало ли кто может стоять на углу. У меня все плыло перед глазами, сердце колотилось, как бешеное. «Погоди», — сказала я себе, — «не психуй». Когда это Глеб 31 декабря утром был настолько свободен, чтобы махнуть на Майорку? Даже в самые плохие годы в этот день он всегда был занят. Какие-то концерты, встречи со зрителями, детские праздники. Да, но теперь-то он звезда, и ему нет нужды участвовать в детских праздниках. Я прислонилась к парапету набережной. «Значит так», — сказала я себе, — «сейчас ты возьмешь себя в руки. Если это Глеб, то надо быть очень спокойной и равнодушной, ни в коем случае не кидаться ему на шею. Я ведь не хочу вернуться к прежней жизни, не хочу опять стать просто женой, да первой встречной бабой. Допустим, от перца у него уже изжога, но на сладенькое. Может, потянуть? Нет, не хочу». Эти мысли меня охладили, и я покатила домой. Мужчина по-прежнему стоял на углу. Он, видимо, меня не замечал, а вернее, просто вовсе не меня ждал. Так и оказалось. Мужчина был незнакомый, в белой ветровке поверх черного свитера. «Ну и дура», — сказала я себе, — «размечталась». Мне вспомнилось, как по такому случаю выражается Уля. «Разбежалась, а нога в говне». Сейчас сниму ролики и сбегаю в автомат, позвоню Уле. Из дома я звонить не хочу, не хватало еще Эмми оплачивать мои разговоры, но у Ули был включен автоответчик. «Привет, я уехала. Оставьте свое сообщение после сигнала. С Новым годом!» Жаль. Мне хотелось услышать ее живой голос. Наверное, умотала за город к своей подружке. «Это хорошо. по крайней мере, не будет сидеть одна в праздник. Хотя что в этом плохого, особенно в Москве? Можно включить телевизор и в сотый раз посмотреть «Карнавальную ночь», «Иронию судьбы» или «Чародеев». Стоп, стоп. Только не грустить. Это уже столько раз было. А вот на роликах по набережной Майорки в Новый год такое вряд ли еще будет. Хотя кто знает. Я совсем не хочу отсюда уезжать. Мне безумно интересно увидеть здешнюю весну. Наверняка это великолепно. Около 11 я накрыла стол в гостиной у камина, поставила цветы, свечки и подумала, что надо одеться понаряднее. Глупо встречать Новый год в джинсах и свитере, даже одной. Я надела темно-синее платье, которое купила здесь же, еще в первые дни. Оно было, конечно, летнее, но довольно нарядное. Я подкрасила глаза. А я хорошо выгляжу, у меня здесь даже румянец появился. Все-таки морской воздух, да и ролики — неплохой вид спорта. Уже хотелось есть, но я решила, что начну ужин ровно в полночь. А сумели я сама открыть шампанское? Раньше мне никогда не приходилось делать это. Я села в кресло, включила телевизор. Интересно, у них король произносит какую-нибудь речь перед Новым годом, как у нас президент? На часах было еще только 11. Фабио спал в соседнем кресле. Когда-нибудь потом буду в Москве рассказывать, как встречала Новый год в Испании с рыжим красавцем Фабио. И совершенно не обязательно уточнять, что это кот. А потом мы с Фабио ляжем в постель. И, рассказывая об этом, я тоже не скажу, кто он такой. Этот Фабио. Мне стало смешно. Побегав по программам, я нашла вечер балета. Вполне интернациональное зрелище. Танцевали седьмой вальс Шопена. Под него я задремала и вдруг очнулась от громких звуков. Исполняли танец с саблями. У меня слегка защемило сердце. Внезапно Фабио поднял голову и прислушался. Почти сразу раздался резкий звонок в дверь. Я испугалась. Кто же может прийти в такой час? Хотя, кажется, в Европе в Новый год никто не сидит дома. Все шляются по улицам. Но у меня здесь нет знакомых. Может, соседи? Звонок повторился. Я побежала к двери. В стеклянной прорези увидела мужчину и еще больше испугалась. «Кьен С?» — крикнула я. «Саша, откройте, ради бога, это Шалимов!» Так вот почему танец с саблями. Я распахнула дверь. Передо мной стоял Алекс, собственной персоной. И, между прочим, под кожаной курткой на нем был белый свитер. «Саша, Сашенька, наконец-то я вас вижу! Как вы меня нашли? О, это целый детектив! Вы впустите меня! А то скоро Новый год! Не заставите же вы меня встречать его на улице! Да-да, конечно, заходите, только я не знаю, я не понимаю! Вы мне не рады, Саша, я мчался к вам через пол Европы, а вы смотрите на меня, простите, как баран на новые ворота, дайте хоть руку поцеловать!» Я смотрела на него в изумлении. В голове был полный кавардак. Неужели он и есть то вымечтанное новогоднее чудо? И чем больше я на него смотрела, тем больше в этом убеждалась. «Как вы похорошели, Сашенька! Я вам не помешал? Вы кого-то ждете?» «Нет, я никого не жду. И меньше всего ждала вас. Мне уйти? Боже, сохрани! Просто все так неожиданно. Но я рада, я очень рада». И вдруг во мне опять зазвучала мелодия. Но на этот раз не половецкие пляски и не танец с саблями, а одна из самых упоительных и романтических мелодий XX века — вальс Хачатуряна «К маскараду». Интересно, отчего это при Алексе во мне все время звучит музыка? «Раздевайтесь. На чем вы приехали?» «На машине. Взял в аэропорту на прокат, но пока вас отыскал, думал, сойду с ума. Лучше было взять такси. Саша, милая, я уж думал, что окончательно вас потерял, и вдруг портрет в огоньке. Я кинулся к Тарасу, чуть душу из него не вытряс, и он сжалился, свел меня с этой Эммой. И вот я здесь. Вам Эмма дала адрес?» «Да, я растопил ее ледяное сердце своими жалкими мольбами. Саша, если я вам неприятен...» «Что ж, вы скажите прямо, я найду, где переночевать». «Алекс, не дурите. Я рада, я правда очень рада. Но вы надеялись увидеть на моем месте вашего мужа, так?» В который уж раз я поразилась его проницательности, но в душе не было ни малейшего разочарования, только вальс Хачатуряна. Мы так и стояли в холле. Он гладил меня по щеке. «Какой чудный цвет лица, Саша! Можно я возьму из машины свою сумку? Ну, конечно, и поторопитесь, скоро Новый год, по крайней мере, будет кому открыть шампанское, а то я не была уверена, что справлюсь». Он выбежал на улицу, а я кинулась ставить на стол второй прибор. Надо же, никогда не думала, что мой любимый композитор — Хачатурян. И еще немножко — Бородин. «Саша, я тут привез вам московские лакомства». Он начал вытаскивать из сумки какие-то пакеты и банки. «Алекс, вы с ума сошли? У меня все есть, неправда. У вас нет икры, нет моченых яблок. Боже, и вы все это перли на Майорку? Да, я помню, что вы говорили про моченые яблоки. Я чуть не заплакала». Ну, надо же. И вправду, как в сказке. Принц с мочеными яблоками. О, ну и котища! И такая женщина встречает Новый год одна с рыжим котом. Я обожаю вас, Саша. Можно я не буду переодеваться? Конечно, вам очень идет этот свитер. Сколько там до Нового года? 7 минут. Я загадал, если успею найти вас до 12, то что? То все будет хорошо у нас с вами. Можно я вас поцелую? Но тогда мы пропустим Новый год, неуверенно пролепетала я. Ибо больше всего на свете мне хотелось с ним поцеловаться». «А у меня часы с будильником», — хрипло проговорил он. «Но когда заверещали его часы, я забыла обо всем на свете. Ох, Саша, а может, ну его к бесу, этот испанский Новый год, а? Встретим через 2 часа наш русский. По-моему, гениальная идея». Но мы пропустили и русский Новый год. Мы вообще очухались часам к 5 утра, вернее, к этому часу мы уснули в полном изнеможении. И новогодний пир состоялся уже около полудня при ярком свете солнца. «Я тебя люблю», — шептал он, обнимая меня. «Ты это поняла, наконец, правда?» «Правда. В эту ночь я вообще многое поняла. Например, то, что, несмотря на все, я хочу быть свободной, и потому с некоторым страхом ждала, что Алекс вот-вот снова предложит выйти за него замуж. У меня в жизни еще не было такого роскошного Нового года, — сказал он с улыбкой, — а я так много новых годов встречал. А мне никогда раньше не нравились мужчины с темными глазами. Ну еще бы, голубые глаза Глеба Ордынцева уже стали притчей во языцах у московских дам. Ну не хмурься, я ревную. Хоть сейчас ты со мной, но почти вся твоя жизнь прошла с ним, и меня это, должен откровенно признаться, бесит. Поэтому, умоляю, не напоминай мне о нем». «Очень интересно. Ты сам о нем заговорил?» Мне показалось, что черные глаза красивее, хотя это было для меня странно. И в этих черных глазах отражалась такая нежность, что у меня от нее даже живот заболел. Или это от того, что мы как безумные накинулись на еду? После завтрака мы решили выйти погулять. Медленно брели вдоль набережной, а море бесновалось, хотя светило солнце, и настроение у нас было поистине безоблачным, как новогоднее небо над Майоркой. Время от времени мы целовались, народу было совсем мало, и вдруг сзади я услышала цокот копыт. «Алекс!» — воскликнула я. Он оглянулся и все понял без слов. Поднял руку, и к нам подкатила пролетка. «И пусть на мне нет небольшой шляпы, ни даже длинного шарфа, но со мной мужчина, в которого я, конечно же, влюблена». Воплощение оказалось куда лучше мечты. Такое бывает редко. Неужели в новом году будут сбываться мои мечты? А разве они у меня есть? Это все так, маленькие мечтенки. Но сейчас ни о чем не мечталось, и без того было невозможно хорошо. Ты о чем задумалась, а шутка? Так, ни о чем. Мне просто хорошо. Послушай, Алекс, а ты надолго приехал? Вдруг испугалась я. У меня билеты на 6-е. Билеты? Я надеюсь, что ты полетишь со мной. Начинается. Надо сразу расставить все точки над «и». Я не хочу второй раз наступить на те же грабли. Нет, Алекс, я никуда не поеду. Но почему? Тебе разве плохо со мной? Я хочу жениться на тебе. Неужели ты не поняла? Это ты не понимаешь. Я начала совсем новую жизнь, и я хочу в этой жизни состояться. Ты полагаешь, что можешь состояться, вкалывая на М? Сашенька, я же не собираюсь запирать тебя в клетку. Ради бога, делай, что хочешь. Я буду только рад, Алекс. Но давай не будем сейчас об этом. Ты пойми, я обещала Эмме год работать на нее. Ну так ты нарушишь это обещание. Она хорошая баба, и к тому же, я уверен, она к этому готова, раз не утаила от меня твои координаты. Но я дала слово. И еще я бесконечно ей благодарна. Она помогла мне именно в тот момент, когда я в этом нуждалась. И потом, я тут сама начала писать. Об этом я тоже знаю от Эммы. Тогда тем более, Алекс, я написала пьесу. Я не знаю, хорошая эта пьеса или никудышная, но для меня она безумно важна, пойми. Нет, я не понимаю. Он уже начинал сердиться. Почему ты не можешь писать у меня в доме? То есть у нас, в нашем доме. Там тихо, чудесная природа. И я буду рядом. Саша, поверь, у тебя будет все, что ты пожелаешь. «Понимаешь, Алекс, я, наверное, дура, даже наверняка», — ласково улыбнулся он. «Так вот, пусть я дура, но я привыкла добросовестно относиться к своим обязанностям. Я была хорошей женой, и если я когда-нибудь еще выйду замуж, то опять буду хорошей женой. Но сейчас просто не чувствую в себе сил. И еще я обещала Эмме, и не могу ее подвести. Что же? Одну книжку сделала и бросила?» «Да на таких условиях она найдет десяток людей, готовых ее переписывать. Это уже сказка про белого бычка», — рассердилась я. Он не хотел меня понять, а мне не удавалось ему как следует объяснить. Нет, в пролетке лучше было ехать одной. Он, кажется, почувствовал, что действовал чересчур напористо, и сбавил тон. «Ну, хорошо. Давай пока не думать об этом. Давай просто наслаждаться жизнью». «Давай», — довольно вяло согласилась я. Мне казалось, что он должен был проявить какой-то интерес к моей пьесе, а он даже не спросил, как она называется. Видимо, считает это блажью. Ну и пусть. Какой он был чуткий и проницательный, пока добивался своего, а добился, и вот, пожалуйста, оглох и ослеп. Нет, к черту всех мужиков. Проводить с ними время приятно, но в душу пускать нельзя, они там натопчут. Какой же из этого следует вывод? Я буду проводить с ним время, пока он тут. А дальше скатертью дорожка. Надо признать, время мы проводили прекрасно, но он ни разу так и не спросил меня о пьесе. 5 января вечером у нас состоялся тяжелый разговор. «Сашутка, так ты со мной не хочешь ехать?» «Нет, я уже говорила. Это окончательное решение?» «Да». «Значит, тебе на меня наплевать?» «А вот этого я не говорила. Просто я дурак». «Я думал, что ты тоже меня полюбила. Это было наивно. Где уж мне соперничать с голубоглазым секс-символом? И я понимаю, почему ты пишешь именно пьесы, почему хочешь остаться одна и, как ты выражаешься, состояться». «Все очень просто, даже примитивно. Всякая оскорбленная женщина мечтает утереть нос оскорбившему ее мужчине. И ты, наверное, написала прекрасную роль для своего героя. Что ж, все элементарно. Только я не убежден, что это на него произведет впечатление. Он вылетел уже совсем на другую орбиту, играет за границей, снимается, у него куча ослепительных женщин». «Боюсь, у тебя, детка, не тот замах, не дотянешься». Я даже задохнулась. Он явно хотел меня обидеть, причинить боль. Все мелодии в душе умолкли. Там было тихо и тоскливо. «Алекс, у меня к тебе одна просьба. Если не трудно, сними на эту ночь номер в гостинице. Я не хочу больше быть с тобой. Саша, прости, прости меня. Мне так больно, что я хотел и тебе причинить боль. Поверь, я действительно тебя люблю. Я не хочу никакой любви, Алекс. Я устала. Мне казалось, ты особенный, все понимаешь. А ты понимаешь, пока тебе это надо. Просто ты меня не любишь. Что ж тут понимать, насильно мил не будешь. Ну что ж, все иллюзии рассеялись. Может, оно и к лучшему». Он побежал наверх и через 5 минут спустился с сумкой в руках. «Извини, если невольно обидел тебя, но это от любви. Когда-то мне цыганка нагадала, твоя поздняя любовь будет безответной. Видно, от судьбы не убежишь. Прощай». Он открыл дверь и оглянулся, не рванусь ли я за ним. Я сидела неподвижно. Он хлопнул дверью, и вскоре я услышала, как взревела машина, и вся любовь.